Глава 5. Максим. «Дедушка Мороз, ты меня нашел?» Очень тихим, тоненьким голоском спрашивает меня сугроб. Еле услышал его. Сугробом оказывается маленькая девочка, которую почти всю завалило снегом. Это ее я издали принял за дикое животное. Сейчас, вблизи и под светом фонарика на телефоне, вижу подробности. Ребенок тянет ко мне свою маленькую, тоненькую, несмотря на комбинезон, ручку. Варежка в снегу и кусочках льда. Не могу поверить в увиденное. Ночь, глухой лес и одинокая маленькая девочка. Да как так? Оглядываюсь, и действительно никого нет. Быстро склоняюсь над ребенком, стряхиваю снег и поднимаю на руки малышку, легкая, почти невесомая. Где ее родители? Она же чуть не замерзла насмерть в этом сугробе. Как оказалась одна? Девочка куда-то тянется. Рукав комбинезона задирается и открывает покрасневший участок кожи запястья. Касаюсь. Кожа очень холодная. «Буся», — протягивает девочка и тянет руку к тому месту, где лежала. «Не брошу». Нахожу взглядом присыпанное снегом что-то темное. Поднимаю. Это, оказывается, мягкая игрушка. Девочка хватает и прижимает ее к груди. Тем временем снимаю обледенелую варежку с девочки. Ее ладошка оказывается просто ледяной. «Ах ты ж!» Быстро залажу рукой под штанину ребенка, щупаю под носком. Там тоже очень холодная кожа, чувствуется даже через ткань колготок. Пытаюсь сообразить, как лучше поступить. Наверное, резко разогревать нельзя, но насколько резко, я не знаю. «Отогревайся, малышка», — шепчу я. Одновременно пытаюсь дышать теплом на ее ладошки, греть их, обхватив руками. Сажаю на коленки и снимаю ботиночки, растираю ледяные ступни. «Значит, ты прочитал мое письмо?» — утверждает девочка тихим голоском, печальным таким. «Ты пришел, чтобы помочь найти папу?» «Папу?» — переспрашиваю ее. «Тут где-то твой папа?» Начинаю озираться. «Эй!» — кричу я громко. «Есть кто?» «Его тут нет», — сообщает мне малышка. Стерев с ее лица остатки снега, вижу ее грустное красивое личико. «Папа очень давно потерялся. Я еще не родилась», — сообщает она. «Блин, а я-то думал, что он где-то рядом, тоже ее ищет». «А что ты тут делаешь?» Продолжая растирать девочку, задаю новый вопрос. «С кем ты пришла в лес?» «Одна я пришла», — огорошивает она. «Папу ищу. Я ж тебе в письме написала». «Письме?» «Дедушка Мороз, ты найдешь моего папу?» «Дед Мороз?» В который раз девочка так меня называет. Кашусь на сувенир для будущего партнера из Эмиратов. Ярко-красные валенки с продольной белой полосой по центру, от мыса до края голенища. Вверху на этой полосе имеется позолоченная снежинка. Да уж. Эта обувь намного лучше подходит для длительного перехода по сугробам через лес, чем те короткие лакированные ботинки, что я оставил в машине. В тех давно бы снега нагреб и ноги отморозил. «Сначала я тебя отведу к маме», — сообщаю ребенку. «Мама-то хоть у тебя не потерялась?» «Мама дома, салаты готовит, много». Голос девочки все так же тихий, словно говорить ей тяжело, но мне нужны ответы. И желательно растормошить ребенка, чтобы не уснул. Мало ли. Пока бодрствуют, кровь разгоняется по маленькому организму. «И она тебя отпустила в лес одну?» — удивляюсь я. «Нет, я убежала за папой, пока мама к тете Свете отошла. Я не одна, Буси меня охраняет». Маленькая ручка тянет плюшевого, «Щенка? Да, похоже на щенка. Да. Так, как звать тебя?» «Аня, разве не знаешь?» В голосе слышится укор и претензия. «Я ж в письме писала». «Писала, писала, соглашаюсь я». Обледенелые сырые варежки девочки убираю в карман, а на ее ладошке одеваю свои перчатки. Пусть это всего лишь ХБ, рабочие. Кинул в багажник на случай не запачкать руки, если, например, колесо придется менять. Но качественные, двухслойные и нагретые от моей руки. «Теплее становится?» – озабоченно спрашиваю ребенка. «Да», – отвечает девочка. «Ха!» И дует на свою игрушку, видимо, стараясь ее согреть. «Теперь, Анютка, скажи, где ты живешь?» «В деревне», — отвечает она, и только думаю выспрашивать подробности, как уточняет. «В Борово». «Отлично. В Борово и я иду». Подхватываю малышку на руки, прижимаю к себе. Она чуть поворачивается боком, прижимаясь грудью и обхватывает шею ручками. Сверяюсь с навигатором. Маршрут на телефоне рисует почти прямую линию до пункта назначения, до населенного пункта под названием Борово. Делаю первые шаги, как яркий экран сменяется красным символом разряженной батареи на черном фоне, а потом и вовсе гаснет. Хочется выругаться, но сдерживаю себя, не при ребенке же. Девочка и так многое перенесла, оставшись одна в лесу и чуть не замерзнув. Боюсь даже представить, что. А тут Дед Мороз сердится и ругаться начнет. Я, конечно, примерно направление знаю, но встает вопрос. Как не заблудиться в темном незнакомом лесу без навигатора и фонарика? А ребенка необходимо как можно быстрее отнести в теплое место под крышу и отпаивать теплым.